Как Надина сестра летала на Марс, да не долетела. Про Любу. По выходным я любила поваляться в постели, так что жалюзи мои открывались довольно поздно. Знаю, звучит двояко, но так оно и есть. А так как однажды я сорвала открывающий механизм, то открывать жалюзи приходилось вручную. Для этого я вылезала из постели в одних только трусиках и вставала на подоконник. Там меня поджидал мужчина из соседнего дома. Наверное, на высоте 9-го этажа я была особенно недосягаема, а значит, еще более красива. Я делала вид, что не замечала, доставляя ему это удовольствие. Почувствую себя в пип-шоу с одной лишь разницей, что у него не было жирного жадного взгляда, и деньги он мне в трусики не совал. Так мне, по крайней мере, казалось, но жалюзи я решила все же починить. Теперь они сами закрывались без меня. Через несколько дней он встретил меня у подъезда с букетом и тортом. «Это вам». «За что?» «Просто так». «Да ладно. Настроение хорошее». «Где же вы раньше были?» «А что? Я только на диету села». «Вы замужем?» «Ну, раз на диете». «А, ну да. Значит, нет». «Прекрасно. Что прекрасно? Все прекрасно. Можно вас пригласить на кофе?» «Прямо сейчас? Как вам удобно?» «К вам? Вижу, что неудобно. Тогда в кафе. Как вас зовут?» «Люба. Какое красивое имя. А меня Марс. Просто космос». Люба не питала иллюзий, ее иллюзии были на диете. Она пошла на свидание только ради имени. Когда еще встретишь такое космическое? В какой галактике? Мужчина в окне за стеклом казался ей более безобидным, как меченосец в аквариуме, за реакцией которого можно было просто наблюдать, кинув немного корма. Вблизи он показался ей вяленым, хотелось постучать им об стол, размять перед тем, как начать есть, но, думаю, и это не помогло бы. Кофе был скучным и холодным, вопросы дежурные, взгляды отсыревшие, без малейшей надежды на икру. В душе ее шла вечная реформация, революция, перестройка, построение душевного коммунизма. Марс же был далек, как всякая планета. Он смотрел на мир холодно и свысока. «Марс, очнись, ты встретил любовь!» — кричала она ему про себя, а он не слышал и даже не шелохнулся, чтобы заказать шампанского, черт возьми. Может, его выстрел смог бы разбудить эту спящую мужскую душу? Тогда она разочарованно произнесла: «Спасибо за кофе, ты уволен». Марс не поверил и не готов был собирать коробку с личными вещами на выход. Сидел напротив и улыбался. Он был красив, но абсолютно не понимал ее. Его губы находились в считанных километрах от любви. Бабочки в ее животе умирали пачками. «Со мной, конечно, сложно. Кому из мужиков нужна красивая, но умная?» «Никому. По себе знаю. Такая дрессировке не поддается. Она вообще не поддается. Чтобы такую любить, нужно мужество». Я смотрела на Марса и невольно сравнивала его с Марком. «Надо же, всего одна буква, а как много значит».